Глава вторая. Мои мальчики и Бу. Я не отношусь к тем людям, которые идеализируют собак, и меня не убеждают романтизированные образы Гуфи и Лесси. Но я с благодарностью принимаю обоюдную пользу отношений между собаками и людьми. Не одну тысячу лет эти два вида живых существ умудряются дарить друг другу уважение и привязанность. И те, и другие вложили много сил в этот необыкновенный и длительный союз. Люди делились с собаками едой, теплом и обеспечивали им чувство защищенности. Собаки же платили безусловной любовью и готовностью прощать, чего так часто недостает в межчеловеческих отношениях. Трудно сказать, который из двух видов принес больший кусок пирога на этот обоюдный пир, но если бы решение зависело от меня, я бы указала на собак. Людям трудно дается доброта. Нам приходится активно взращивать это качество в наших детях, создавая религиозные, этические и юридические своды правил, запрещающих людям наносить друг другу вред. В качестве сообщества нам с трудом удается удержаться от войны. Если говорить об отдельных личностях, то полиции известно, что когда приходится иметь дело с убийством, нередко в совершении преступления оказываются виновны супруги или другие члены семьи несчастной жертвы. Мы чаще всего демонстрируем жестокость по отношению к самым близким людям. Наш склонный к антагонизму вид зачастую ставит власть выше любви. Собаки же прощают нам все и часто помогают обнаружить глубоко скрытую в наших душах человечность. Большинство Canis lupus familiaris живут как дикие собаки и лишь изредка и поверхностно взаимодействуют с людьми. Они совершенно не нуждаются ни в их любви, ни в том, чтобы их обеспечивали пищей. Но собаки, все же живущие с нами, снова и снова возвращаются даже к тем хозяевам, которые их душили, били ногами или током под предлогом необходимости обучения. Почему собаки нас прощают? Ни одно исследование не смогло ответить на этот вопрос. Мы только знаем, что обычно так и происходит. Древняя легенда коренных жителей Америки указывает на то, что связь между людьми и собаками стара как мир. Земля задрожала, и по ней прошла трещина, отделяющая первых мужчину и женщину от остального животного царства. По мере того, как пропасть углублялась и ширилась, все остальные создания, опасаясь за свою жизнь, вернулись в лес. Все, кроме собаки, которая после долгих размышлений перепрыгнула через опасный разлом, чтобы остаться с людьми на другой стороне. Она объяснила это тем, что ее любовь к людям сильнее, чем связь с другими существами. Чтобы доказать это, собака добровольно отказалась от положенного ей места в раю. Легенда о собаке Анасази. Культура Анасази — доисторическая индейская культура, существовавшая на территории современного региона на юго-западе США, известного как «Четыре угла» — штаты Колорадо, Юта, Аризона, Нью-Мексико. Из опыта работы тренером и консультантом по поведению собак я также знаю, что некоторые из них не прощают. Иногда, даже когда они, казалось бы, сделали это, прощение является частичным. Собака может любить человека, но отказываться выполнять задание, чтобы избежать применяемого к ней наказания. Если с собакой очень дурно обращались, она может постоянно быть настороже, не чувствуя себя в безопасности, а значит, никогда до конца не доверяя своему хозяину или дрессировщику. Собаки несовершенны, они могут драться друг с другом или бросаться на своих хозяев, но их способностью жить настоящим моментом, любить без всяческих ограничений и прощать обиды, Вселенная доказывает, что им предназначено жить с нами и оберегать нас. Бу начал свою жизнь у нас при обстоятельствах не самых благоприятных. Его пугала новая обстановка, и он отчаянно пытался разобраться в происходящем, а заодно и заслужить одобрение Лоренса. Этому мало способствовало то, что он плохо поддавался обучению. Однако в пользу Бу говорило его умение нас рассмешить. Большинство собак реагирует на смех хозяев лучше, чем на их похвалу, особенно в щенячьем возрасте. Я уже никогда не узнаю, обладал ли Бу врожденной склонностью к клоунаде, или нас смешили его неуклюжесть и постоянные столкновения с предметами. Возможно, также он быстро усвоил, для того чтобы вступить в дружеский контакт с Лоренсом, последнего необходимо вначале развеселить. Одна из туалетных прогулок Бу по холоду и снегу заставила меня так корчиться от смеха, что Лоренс выбежал из дома, чтобы узнать причину моего веселья. Будучи всего недель 12 от роду, Бу, как и большинство собак, подпал под очарование первого снега. Более того, снег привел его в такой восторг, что он не мог просто помочиться и уйти, сочтя такое удивительное явление заслуживающим основательного исследования. Он долго осторожно нюхал снег, дабы убедиться в его безопасности, после чего полностью погрузил в него свой нос. Должно быть, Бу одновременно сделал глубокий вдох, потому что, внезапно резко выдернув голову из снега, он чихнул. При этом из его носа вылетело целое снежное облако. Это само по себе было невероятно смешно, но в придачу к этому теперь его голова облачилась в снежный шлем. Влажность позволила ему достаточно долго удерживаться на смешной мордочке Бу, в результате чего пес превратился в какого-то сказочного персонажа. Снег облепил всю его голову, а на носу и вовсе красовался крошечный сугроб. Заснеженные усы сверкали в свете уличного фонаря. Из этой белой маски выглядывали только черные глаза и темные влажные ноздри. Я, конечно, начала хихикать, как только он выдул из носа снежное облако, но когда из шлема на меня заморгали растерянные темные глаза, я расхохоталась. Я смеялась так безудержно, что Лоренс выскочил на крыльцо, чтобы узнать, в чем дело. Мы вместе, хохоча, наблюдали за тем, как Бу продолжает нас развлекать, снова и снова ныряя в снег. Всякий раз, поднимая голову, он смотрит на нас, как будто спрашивая. «Вот так, верно? Это то, что вам нравится?» Повторив свой трюк несколько раз, Бу начал дрожать и по очереди вынимать замерзшие лапы из толщи снега. Было ясно, что, какой бы увлекательной ни казалась эта игра, ему необходимо вернуться в дом. Когда мы вошли в прихожую, Лоренс все еще посмеивался и даже сказал: «А он прикольный». Именно в такие моменты я надеялась на то, что семена привязанности к Бу когда-нибудь прорастут и в сердце Лоренса. Хотя любовь моего мужа Бу мог позволить себе завоевывать постепенно, он нуждался в том, чтобы живущие в доме животные приняли его гораздо быстрее, потому что это дало бы ему чувство защищенности и уверенности в себе. Несмотря на вызванную его приобретением суматоху, я позаботилась о том, чтобы собаки познакомились с ним на нейтральной территории. И все же ему предстоял сложный процесс привыкания. Когда в доме, где уже живут собаки, появляется новый питомец, это чем-то напоминает букетно-конфетный период. Мало-помалу они начинают проводить все больше времени за играми и другими увлекательными занятиями, делясь друг с другом своими привычками и маленькими странностями. Очень скоро они уже не представляют своей жизни вне привычной компании. Данте, Аттикусу, Бу и кошкам предстояло по уши влюбиться друг в друга. Только в этом случае Бу ожидала бы счастливая и благополучная жизнь в нашем доме. Мы только начинаем понимать, как собаки взаимодействуют друг с другом. Мы знаем, что это взаимодействие включает в себя общение, верность, дружбу, соблюдение моральных принципов и уважение. Предоставленные самим себе, собаки самостоятельно выбирают приятелей. Они всегда избегают представителей своего племени, которые их обижали или грубо с ними обращались. Домашние животные зачастую лишены подобного выбора. Если их потребности не учитываются, последствия могут быть катастрофичными. Иногда они ошибаются в своем выборе, даже если им его предоставляют. Наиболее драматичным примером подобной ошибки является стая волков, заселенная в Йеллоустонский заповедник. Жестокая волчица терроризировала всех членов стаи и убивала чужих детенышей. Через год подобного насилия и беспредела ее загрызла собственная стая. Да, это крайность, но у меня было много клиентов, которые жили в домах, скорее напоминающих укрепрайоны. Они были вынуждены тщательно закрывать все двери в своих жилищах, чтобы изолировать собак друг от друга. В противном случае животные могли один другого покалечить. Я не хотела, чтобы наш дом превратился в нечто подобное. Я не беспокоилась относительно Данте, которому на момент появления Бу было 4 года и который тут же взял на себя обязанности мамки и учителя. Меня волновало отношение к малышу Аттикуса. Тот старался держаться подальше от щенка, явно считая его несколько экстравагантным. Временами он даже подавал ему весьма недвусмысленные угрожающие сигналы. Всего 3 годами ранее Данте вернул живость глазам 7-летнего Аттикуса. Они вместе играли, вместе гуляли, вместе посещали дрессировочную площадку. Теперь, приняв под свое большое крыло Бу, расцвел Данте, оказавшийся прирожденной нянькой. Он полюбил щенка, как своего собственного, едва тот переступил порог дома, невзирая на неудачную попытку грудного вскармливания. Данте вылизывал Бу, играл с ним, учил его грызть и трепать игрушки и, дурачась, бороться. Они гонялись друг за другом по двору, а устав, сворачивались вместе клубочком на кушетке или в огромном кресле. Данте стал членом нашей семьи в 1997 году. До этого он был оголодавшим уличным псом, который представлял собой помесь овчарки и добермана, и выглядел весьма сурово, а подчас и вовсе пугающе. Казалось бы, худшие няньки для Бу найти было невозможно, тем не менее вышло наоборот. Через полгода после нашей с Лоренсом свадьбы необычайно теплый апрельский вечер навел нас на мысль о том, что было бы неплохо погулять с Аттикусом в собачьем парке. Вообще-то на всех собачьих площадках Аттикус неизменно сидел рядом со мной на скамейке, лишь изредка спрыгивая вниз, чтобы обнюхать кого-то из присутствующих и поспешно возвращаясь назад. Поэтому, скорее всего, мы с Лоренсом просто искали предлог, чтобы после долгой и холодной зимы, проведенной в основном за закрытыми дверями и окнами дома и офиса, подышать свежим воздухом весеннего Нью-Йорка. Пока мы с Аттикусом сидели и наблюдали за вознёй животных, Лоренс бродил по всей площадке и играл с другими собаками. Наконец он остановился рядом с какой-то женщиной в другом конце парка. Они разговорились. Не успела я поинтересоваться, что происходит, как он уже был рядом со мной. По его лицу я поняла, что-то действительно происходит. «Я познакомился с великолепной псиной», — поведал мне он. Я промолчала. «Ему нужен дом». Я продолжала молча смотреть на него. «Эта женщина, которая привела его в парк», — продолжал Лоренс, все ускоряя темп речи и не позволяя мне вставить ни слова. «У нее уже есть 2 неразвязанных кобеля, и они с ним не ладят, поэтому ему нужны другие хозяева. Она отчаянно ищет людей, которые могли бы взять его к себе, может, хотя бы на выходные». Она обещает, что заберет его в понедельник, если он нам не понравится. Вот я и подумал, что, возможно, мы могли бы... Лоренс был вынужден умолкнуть, потому что на нас внезапно налетел вихрь, принесший с собой облако пыли, щепок, слюны и остаточного запаха собачьих какашек. Все это на мгновение заслонило от меня окружающий мир, но потом из этой тучи возникли огромный нос и в такой же степени огромный язык, за которыми виднелось нечто. В общем, это была совокупность собачьей шерсти и костей. Уже в следующую секунду мое лицо облизали от подбородка до бровей. «Он и со мной это сделал», — ухмыльнулся Лоренс. «Можно мы оставим его себе?» «Ни в коем случае». Пес представлял собой жалкое зрелище. Он так отощал, что взгляду открывались все до одного ребра. Казалось, достаточно коснуться его спины, чтобы порезать ладонь о выпирающие кости таза. Мышечная масса исчезла даже с его морды, из-за чего глаза торчали из глазниц, подобно странным очкам, удивительным образом сочетаясь с его ушами, наполовину сложенными вперед и похожими на крылья маленького реактивного самолета. Было ясно, что с этой собакой обращались очень плохо. Ее восстановление потребует невероятных усилий, заботы и внимания. Более того, являя собой всего лишь кожу да кости, пес, тем не менее, весил не меньше 70 фунтов. А в нашей маленькой квартире было тесно даже тем двум людям, двум кошкам и одной собаке, которые в ней уже жили. Ни в коем случае. Час спустя мы наблюдали за физически изможденным, но жизнерадостным псом, который долго носился по нашей гостиной, съел две миски собачьего корма и неутомимо играл с Аттикусом в короля кровати, пока оба не отключились от усталости. В то время мы еще не знали, что с медицинской точки зрения нельзя давать сразу много еды такой истощенной и при этом такой активной собаке. Своей добротой мы могли убить пса. Но, проснувшись на следующее утро, вместо мертвой собаки мы обнаружили посреди комнаты невообразимо огромную лужу кала вперемешку с глистами. Весь день пес продолжал, подобно торнадо, разносить на части нашу квартиру. Он какал, бегал, прыгал, какал, хватал все, что только можно было схватить зубами, а потом снова какал. Кот Мерлин занял оборонительную позицию на кровати и 3 дня не сходил с места. А кошка Тара, которую было трудно обнаружить даже в обычных условиях, теперь и вовсе превратилась в невидимку. В центре всего этого хаоса царил Данте, самый милый и дружелюбный пес в мире. «У нас все получится», — говорили мы себе, — «мы справимся». Но тут это собачье стихийное бедствие улучило момент, когда Мерлин покинул кровать, ликуя, запрыгнула туда, где только что сидел кот, и залила постель мочой. Мы сказали женщине, что ей придется забрать песика, а потом выплакали все глаза. В конце концов до нас дошло, что никому мы его не отдадим, и мы решили назвать его в честь поэта Данте Алигьери, чье произведение описывает путешествие сквозь 9 кругов ада и обратно. У нас сложилось впечатление, что этот пес выкупил именно такой тур. Как оказалось, нам необыкновенно повезло еще в одном. Мы наивно радовались, наблюдая за тем, как обычно сдержанный Аттикус всю ночь играл с чудаковатым мешком костей, который, казалось, родился для того, чтобы стать его товарищем. Если бы тогда я знала то, что знаю сейчас, я бы ни за что не привела неизвестную собаку, более того, неразвязанного кобеля, в такое ограниченное пространство, уже населенное людьми и животными, без всякой предварительной подготовки. Годы спустя я надеялась, что нас ожидает еще одна подобная удача в случае избу. Хотя я подстраховалась, привезя в зоомагазин старичков и познакомив их с крохой, прежде чем забрать его домой. Только время могло показать, насколько правильным было мое решение. Хотя их изначальная реакция была позитивной, я опасалась, что если вся троица начнет враждовать, как та волчья стая, с годами эта вражда может вылиться во что-то трагическое. Я не хотела, чтобы мои мальчики жили в неблагополучной собачьей семье. Я знала, как чувствуют себя члены неблагополучных семей, и не пожелала бы этого ни одному существу в мире.